но там не предполагалось ничего смешного. Председатель взмахом руки заставил его замолчать. Мало того, что спектакль вышел очень смешным, давно уже я не видел столь неожиданной развязки. «Крестьянин-медведь». Тут он сверился с бумажкой, которую держал в руке. Его имя почему-то не указано в программке, но он блистательно исполнил свою роль. Какое прекрасное чувство ритма! Как своевременно он подпалил бороду! Одно неверное движение лапы, и нас бы всех поглотило пламя. Я без малейших колебаний присуждаю первое место мистеру Гарольду Прайсу. Завершил он под гром дружных зрительских аплодисментов. Гарольд Прайс окончательно смешался. Аплодисменты тем временем смолкли, и кто-то крикнул: «Речь!» «Я вам всем чрезвычайно признателен», — сказал, наконец, Гарольд Прайс, «за высокую оценку моей работы. Однако считаю своим долгом упомянуть, что хотя пьеса написана мной, юный мистер Браун приложил свою лапу к концовке и весьма ощутимо. Если бы не он, я бы сейчас здесь не стоял», добавил мистер Прайс, оборачиваясь к медвежонку, и аплодисменты грянули с новой силой. Его вклад в общее дело заслуживает особого признания. «Я считаю, что мистер Прайс поступил очень благородно, поделившись своим успехом с Паддингтоном», сказала миссис Браун, когда в конце вечера они шагали домой по занесенной снегом улице. «А что он, интересно, имел в виду, когда сказал, что Паддингтон приложил лапу к концовке?» «Зная Паддингтоновы лапы, я даже думать об этом боюсь», — содрогнулась миссис Бёрд. Брауны и мистер Крубер оглянулись на медвежонка в надежде хоть на какое-нибудь объяснение, но его голова была запрятана глубоко в недра капюшона, а сам он был слишком занят тем, чтобы попадать лапами в их следы, и ничего не слышал. Паддингтон любил снег, но пока не смотрели представление, его намело слишком много, поэтому хотелось поскорее согреть озябшие пятки перед камином в доме номер 32 по улице Виндзорский сад. А кроме того, он заметил в одном из окон наряженную елку. Это напомнило ему, какой сегодня день. И теперь он очень торопился домой, чтобы успеть повесить свой чулок. Примечание переводчика. «А вы так не делаете? Если нет, попробуйте. Не в рождественскую, так в новогоднюю ночь». Все английские ребята прекрасно знают, что, спустившись в дом по каминной трубе, Дед Мороз сразу начинает искать яркие чулки, подвешенные возле кровати или в другом заметном месте, чтобы положить в них подарки. Конец примечания. До Рождества еще оставалось несколько дней. Но, посмотрев пьесу мистера Прайса, Паддингтон решил на всякий случай не рисковать, особенно в таком важном деле, как визит Деда Мороза. Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Март 2016 года. Читала Саша Жукова.